Клавдия Никулина. Никулина? Жена Федора Морозова? Удивленно воскликнул Смирнов. Что же она, к баптистам ходит? Пока до этого не дошло вроде. А сами старушонки, имею слух, похаживают к ней. Давненько, видать, охмурять бабу начали. Воспользовались сволочи великим женским горем. Прошлым летом затащили-таки свое логово. Мы с Корнеевым случайно там ее обнаружили. Слово дала, что больше ни ногой туда. Но пестемейны богомолки не отстают от нее, вьются вокруг, как комары. Неужели нельзя отпугнуть их? Пробуем. Да ведь часового у дверей Никулиной не поставишь. С самой Клавдией говорил. А как ты думаешь? И что? Захар помолчал. Плачет. Тяжело, говорит мне. Мы и без того знаем, что нелегко. Клянется, что в молитвенный дом не пойдет. Может, и не пойдет. Да в том ли дело? Я с ней тоже обязательно потолкую как-нибудь. Потолкуй, согласился Захар. Но если бы так просто было, разговорами или там лекциями, статьями, не тот сорняк, который можно выдернуть, раз нагнувшись. Захар встряхнул головой. Но так просто мы ее не отдадим, драться будем. Главное, что не проглядели. А в статье... Я бы не советовал, Петр Иванович, упоминать о ней сейчас. Попросту говоря, это оглаушит ее и потеряет баба совсем голову. Нырнет в самый омут, понимаешь? Да, да. Задумчиво откликнулся Смирнов. Вот и добро. Ну так что там за случаи с этими иеговистами? Это, кажется, подпольная и скорее политическая организация, чем религиозная секта. Да, это самое, кивнул Смирнов. А случаев несколько. И что самое страшное, к детям щупальцы протянули. Одна девчонка в районной средней школе собрала подруг и начала их убеждать. Христос уже ходит незримо по земле и занимается подготовкой к священной войне. Армагеддону. Давно ходит, с 1918 года. В этой войне против сил сатаны будут сражаться 144 тысячи воинов. Сейчас наступили, мол, самые последние дни перед битвой. Учительница одна услышала это. Оказалось, родители девчонки, закоренелые яговисты, организовали целый кружок, килку по-ихнему. Килку эту накрыли во время переписки журнала «Башня стражи». Есть такое издание «Общество свидетелей Иоговы». Обязательное пособие для яговистов при изучении Библии. Печатается в Соединенных Штатах Америки и других странах на многих языках. «Интересные действительно дела», — промолвил Захар. «А в одном селе нынче летом исчезли вдруг двое парнишек», — продолжал Смирнов. «Родители объяснили, в гости к родственникам куда-то отправили. Прошел месяц, другой, не возвращаются. В школу пора, их нет. Школа и подняла шум, подозрительно. Оказалось, родители и яговисты отправили детей на выучку к своим единомышленникам аж в Молдавию. Теперь вот история с Уваровым. Не разобрались пока, и яговист он или пятидесятник. Но ясно одно, сектант какой-то. Черт, а мы, понимаешь, прохлаждаемся мы тут, выходит, проговорил мрачно Большаков. У тех же Уваровых сколько раз я бывал. Что ж бывал? Я тоже знаю их, разговаривал не раз со стариком Евдокимом. Насквозь он не просвечивается, а секты обе тайные, глубоко законспирированные. И яговисты, например, целые типографии иногда прячут. В Томской области недавно одну такую типографию накрыли. Печатала журнал «Башня стражи» на украинском языке. На Украине делали перевод, пересылали рукописи в Томск. А оттуда обратно готовые журналы. Так что по разговорам иеговиста иногда не определишь. Сами они никогда в этом не признаются, пока за руку не схватишь. «Ну, поглядим, чем кончится с Уваровым», — сказал Большаков. «С Уваровых этих, с Пестемеей, с Устина, теперь глаз не спустим». В это время открылась дверь, и вошел Устин Морозов. «Вошел». Окинул взглядом обоих, Большакова и Смирнова, кисло усмехнулся.